Гуру. Ни одна продуманная, а главное прочувствованная мысль не иссякает в пространстве, но приносит свой плод. Порадуемся ниве сознательного и светоносного посева мыслей. Реальнее этот посев того, что создается человеческими руками, ибо мысль неразрушима в пространстве. Обережемся от мыслей негодных, от пустомыслия обережем и себя, и пространство. Мысль творится огнем. Огонь существует в пространстве. Огненное творчество духа насыщает сферы вокруг Земли. Человек отвечает за то, чем наполняет он ауру земную. Учитель заповедь дал: творите новое небо и новую землю.